той Бог, есть прежде всех, и всяческое в нем состояться. Великий, неизмеримый смысл заключают в себе эти слова. Они объясняют имя Сый, которым Господь благоволил назвать себя Моисею. Ибо Сый означает того, кто существует прежде всего, коим все существует. Эти слова показывают и всемогущество, и благость бесконечную, и премудрость неизмеримую владыки нашего, Бога. Велий Господь наш и велия крепость Его, и разума Его несть числа.